что еще немного, и ей станет легко и ясно в жизни, что кто-то вездесущий все ей разъяснит. Сердце у нее колотилось, и лицо разгоралось. Еще немного. «Сейчас, сейчас», — говорила она себе. «Вот сейчас». Но проходила минута, другая, и все оставалось по-прежнему. Ночь жила и дышала вокруг, и с первой полоской прорезывающейся зари приходила привычная и успокаивающая работа. Нужно было доить корову, поить теленка, варить завтрак. Нужно было успеть полить огурцы и помидоры. Ночная смута бесследно рассеивалась. И все-таки где-то в ней, не исчезая, жило странное ощущение, что скоро, вот-вот, должно что-то случиться. И это ожидание не исчезало даже во время работы или сна. Как-то она спешила в обед домой, чтобы успеть управиться по хозяйству, подоить корову и покормить Егора. Митька, председатель, теперь все в густищах вместо Митьки партизан называли его только так, Митька, председатель, стоявший с мужиками у конторы правления, неожиданно остановил ее. «Здравствуй, Митрий», — сказала она, подходя ближе и поправляя платок. «Обрадовать чем-нибудь хочешь?» «Понимаешь, Ефросинья Павловна, дело у меня к тебе». «Ну, говори, что за дело». «Столковались мужики в правлении тебя выдвинуть». «Ты что?» — быстро замахала на него руками Ефросинья. «Нашел правленца, тоже умная голова. Писать-то, как курица лапой, научилась после войны, считай. Как же, правленка!» «Тебя писарем, Ефросинья Павловна, никто и не ставит», — возразил ей Митька-председатель. «Что ж ты сразу отмахиваешься? Тут не в грамоте дело. А вот где!» Митька-председатель в доказательство своих слов увесисто шлепнул себя ладонью по лбу. «Ты, Ефросинья Павловна, сейчас ничего не говори. Подумай, потом и разговор». Митька опять вернулся к ожидавшим его мужикам. А Ефросинья пошла дальше по улице, и чем больше думала, тем беспокойнее ей становилось. По этой причине она поругала Митьку за его причуду, но легче от этого не стало, и уже возле своей избы в задумчивости она почти столкнулась носом к носу с Анисимовым. «Господи, Родион Густавович! Что сегодня за день?» — сказала она, глядя на него с любопытством. «Не как ты, откуда?» «Я, Ефросинья Павловна, я», — тотчас отозвался Анисимов, раздвигая ворот полотняной рубашки. «Жара какая! А я к тебе и приходил, дома никого. Оказался в этих краях, дай, думаю, загляну». «Заходи, заходи», — пригласила Ефросинья. «Я тебя кваском напою из погреба, прохладный квасок». «Что это ты из такой дали забрел?» «Забрел, выпало 3 дня свободных. Проходи вон в тенечек под грушню». «Спасибо, спасибо, Ефросинья Павловна». Анисимов косил глазом на крепкую загоревшую шею Ефросиньи. Ему хотелось повернуться и пойти прочь, потому что в последние недели он все больше и больше попадал под странное состояние какого-то нетерпения. Ему все хотелось перемен, чего-то нового. Но в этом стремлении все время куда-то спешить, зачем-то все время ускользающим гнаться, что-то пугало. Но сколько он ни пытался остановиться, ничего не получалось. Странный, изнуряющий бег от самого себя поразительным образом заставлял его словно наведываться время от времени в свое прошлое. То в Ленинград, про себя он всегда говорил Петроград, то в Зерск, а то вот как сейчас и в Густище. Да, и в Густищах мог бы побродить, посидеть где-нибудь со стариками на заваленке, вспомнить прошлое. Так нет, опять словно что-то точит его изнутри. С кем-то он перебросился двумя-тремя словами, с кем-то поздоровался, постоял у того места, где раньше был сельсовет, и где они с Елизаветой Андреевной прожили несколько бесполезных